Чего, он утоп, что ли? Да он утоп, ей-богу, правда. Бык запорол его под лопатку, гык саданет. Да спасите человека окаянный, завопили бабы от заваленки, чего стоите? Бык победно обошел вокруг ямы, воинственно помотал рогами и двинулся было к толпе, но, увидев подоспевшего со двора Андрея Ивановича с плетью, свернул на дорогу. Тут и появился Маркел. Ухватившись за край ямы, подпрыгнул, подтянулся и, озираясь по сторонам, опершись ладонями, вылез наружу. Он был весь белый, как мельник с помола. «Ну, чего уставились, туды вашу растуды!» — обругал он занемевшую толпу. «Али звездки не видели?» Он сердито нахохлился и стал обирать свисшие сосульками усы, фыркал, словно кот, и брезгливо отряхивал с пальцев известковую кашу. «Маркел, теперь лезь в печку на обжиг», — сказал Андрей Иванович. «Тогда помрешь, не сгниешь». Толпа грохнула и закатилась заразительным смехом. Смеялись и от того, что смешно было глядеть на маленького сердитого человека, раздирающего белые усы, смеялись и потому, что кончилось все благополучно, и что потеха удалась, и азарт выказали, и страху натерпелись. А бык, подстегнутый взрывом хохота, обернулся, увидел на краю ямы Маркела и озорно, взбрыкивая, поскакал на него галопом. Тут и Маркел показал себя, как шар от удара увесистой клюшки. Он катышом покатился понад землей, отскакивало от каждого бугорка. Не к людям за помощью ринулся он, не под защиту Бородинского двора. Первородный страх безотчетно погнал его домой. А жил он через двор от Бородиных. Улица широкая, дорога пыльная да ухабистая. Маркел так сильно и часто застучал по дороге, будто в четыре цепа замолотили. И ноги закидывал высоко-высоко, чуть пятками затылка не доставал. А в двух шагах от него скакал бык, рога наперевес, хвост трубой. «У-у-у, запарю! Маркел, Маркел, не подгать! Давай-давай, догоняет! Вертуляй в сторону, скорее вертуляй!» — кричала вся улица. Перед домом Маркела стояла телега. Это и спасло его. С разбега он плюхнулся животом на телегу и кубарем перелетел через нее. Бык ударил рогами в наклестку и завяз. А улица долго еще возбужденно гомонила о том, что не судьба Маркелу от быка погибнуть, что каждому на роду своя смерть написана, и что нового мирского быка покупать надо, а этого сдать в колбасную Пашке Долбачу. Расходились удоволенные, каждый на свое. Девки с парнями на гулянку готовились, бабы коров доить, мужики скотину убирать. Впереди вечер, шумный праздничный вечер. Не грешно и нарядиться, выйти на улицу, на людей поглядеть, до себя показать. Вознесение Христово. Нет, что ни говорите, а хорошо жить на миру, не соскучишься. И, может, оттого отмяк нутром Андрей Иванович уступил надежде. Договорились они на базаре в Троицу купить свинью или хотя бы породистого поросенка, а объезженного жеребенка Третьяка Набата он продаст. Глава третья. Федька Маклак, плечистый, широкогрудый, малый 16 лет, кудрявый в отца, прямоносый, но с припухлыми обуховскими веками и мелкими темными конопушками на переносице, собирался в ночное нехотя. Надо же! Нынче Вознесенье. Вечером сойдутся на Красную Горку со всего конца ребята и девки. Две, а то и три гармошки придут. Бабы вывалят из домов, мужики. Круг раздастся. Разомкнут, что на твоей базарной толкучке. Девки цыганочку оторвут с припевками, танцы устроят. А то еще бороться кто выпрет. Позовет на круг. А ну, на Любака, выходи, кому стоять надоело.